он привычно забегает в Макдональдс скушать гамбургер или чизкейк. По ночам она смотрит свой большой телевизор, там идет новомодный ремейк. Он хелдеск супервайзер, а она мерчендайзер. Лизинг, пилинг, офшоры, скриншот. Он привычно считает, что в Москве проживает, а она, что в Рязани живет. Россия — это слава и сила. Кто сказал, что Москва — третий Рим? Лишь бы кола хлебалась, лишь бы жвачка жевалась, да мечталась American Dream. Приключится лавстори, но доселе они не сошлись. Он уходит на пати поддержать демократию, она составляет прайс-лист.